Витрина книжного магазина. Дон Кихот Ламанческий. Сервантес. Очень современный писатель. А в самом деле, что если представить себе, что этот герой, рыцарь печального образа, живет в наше время, в наши дни? Какая интересная суперобложка. Танцующие испанцы. Это было в районе Гренады, где испанки живут и испанцы, где звучат по ночам серенады, а с утра начинаются танцы. А быть может, случилось это не в Гренаде, а где-то в Толедо, где испанки живут и испанцы, где с утра начинаются танцы. И где ты его выгвоздал-то? Целые дни шляется, бог знает где. У всех рыцари как рыцари, и то в дом принесут, и это. А мой только и знает книги да газеты. Совсем рехнулся. Дульцинея, горькую обиду причиняете вы мне этими словами. Только из любви к вам мое сердце переносит эти муки. Муки? Он гидальга из 12-й квартиры. 3 кубометра чистой березы достал. Ты когда сватался, что обещал? И замок изолированный будет, и персональный конь. И стиральная машина. Дульцинея, вы разрываете мне сердце. Разве вы не знаете, для того, чтобы получить ордер на замок, нужно победить немало великанов. Я хотел сегодня сразиться с одним великаном, но он меня не принял. А ты вместо того, чтобы сражаться с великанами, дал бы кому следует на лапу. Дульца, как вам не стыдно? Вы хотите, чтобы я, благородный рыцарь, давал взятки? Клянусь, этого не будет! А? 3 длинных, 2 коротких к нам. К нам? А, кто? Санчо! Санчо! Что говорит? Да вот, бегал с утра и телированный овес для осла доставал по себестоимости. Пришлось, конечно, кое-кого отблагодарить, между прочим, ваша милость. В лавку прибыли импортные доспехи. Если хотите, могу устроить. У меня заведующий знакомый. Чехословацкие кольчуги на молниях. Санчо, друг мой, неужели тебе-то не стыдно произносить эти слова? Так знай, никогда, никогда, клянусь, никогда не унижусь я до того, чтобы... Клянусь вам и присягаю, сеньор Дон Кихот, что вы не в своем уме. И если будете так рассуждать дальше, вы век проживете в этой коммунальной гасиенде. Разве тебе неизвестно, подлый мужлан, последнее постановление о строительстве замков? О том, что каждый странствующий рыцарь рано или поздно может получить квартиру? Однако вы, ваша милость, только копья ломаете, да, да. А заведующий трактиром, что напротив, что? Уже и участок получил, что? И без всякой очереди, что? Афинский домик достал. Прочь, лекарства! Я обойду всю нашу землю. Я проткну мечом каждого негодяя, стоящего у честных людей на дороге. Но ведь их не так мало, ваша милость. Ты подлый трус, Санчо, поэтому тебе кажется, что их много. Но вы ведь сами говорили о злых великанах. Они кажутся великанами до первого поединка с доблестью и благородством. Дорогая моя Дульцинея, где мое забрало? Где мой шлем? Где мое копье? Подайте моего доброго Росинанта! Он в капитальном ремонте. Вызовите такси. Пожалуйста. Нельзя ли срочно побыстрее? Прошу вас, умоляю. Что? В течение 2 часов. Можно. Минуточку. Алло. Луизочка, Луизочка, привет, это Санчо. Луизочка, я обеспечил вам 2 билета на премьеру «Бой быков» в постановке сеньора Охлопкова. Санчо. Луизочка, Санчо. Луизочка, у меня к вам просьба. Такси. Побыстрее, да. Святая Мадонна, они все заколдованы. Дорогая моя Дульсинея, я вернусь и со щитом, и на щите. Я докажу, что мир не столь уж плох. Пусть меч поможет мне победить тех, чье сердце остыло, совесть иссякла и разум угас. Вперед, Санчо! Вперед, друзья, вперед на смертный бой! Пусть жалкий трус дрожит передо мной, пускай презренный лавочник падет, вперед отважный рыцарь Дон Кихот. прекрасная дорога впереди, и сердце благородное в груди. На вас сегодня подняты мечи, пройдохи, спекулянты, ловкачи. Так едем мы вдвоем, Аллегер, Аллегер. Аллегер в переводе означает «на войну». Всех рыцарей зовем на борьбу со всяким злом. Тебе шо, глаза повылазили, чи шо? Права имеешь? На вашем месте я был бы повежливее. Или в ваших краях так принято разговаривать со странствующими ры, понимаете ли, царями? Ще обрызаются. Ты шо не знаешь, что у нас пизда без ржания? Ржать запрещено! На первый раз делаем прокол, на второй отнимаем права, на третий аутодафе. Санчо, ты мой спутник. Спутник ваш, милосподобно спутнику. Облети вокруг этого грубияна и дай ему по орбите. Ваш спутник в атмосфере сгорает. В данной атмосфере мы горим ясным огнем. Это же ГАИ. Как фамилия? ГАИ. Грозный автоинквизитор. Я тебя прошу! Я тебя пощегляю, я твоей машине все ноги попереломаю. Тихо, тихо. Вы знаете, с кем вы разговариваете? Очки. Дон Кихот Ломанческий. Кто? Дон Кихот. Не понимаю. Дон, знаешь, а? Тихий Дон. Товарищу Шолохову привет. В этой гостинице. Эй, кто там? Ага, главный администратор гостиницы. Прекрасная сеньора, мы хотим оказать честь вашей гостинице и остановиться здесь на ночь, ибо устали и хотим, простите меня, есть. Прикажите приготовить нам самые лучшие комнаты. Номеров нет. Простите, сеньора? Ничего не могу сделать. У нас все заполнено. Тут сейчас районное совещание тореадоров. Ничего не могу сделать. Позвольте, сеньора, сквозь окна я вижу прекрасные и пустые комнаты. Это бронь. Нет такой брони, которую не пробило бы мое копье. Это бронь горсовета. Вообще я могу сделать один номер за 100 реалов. О, Санта Люча, бессиме муча. Я умираю, сеньоры. Копье Дон Кихота. Нет, оно не годится в борьбе со злом, который живет еще на нашей прекрасной земле. Не Дон Кихотствовать, друзья мои. Сражаться в ваших руках оружие поострее этого копья. Смех, друзья мои, рыцари. Кефир. Однодневный? Свежий. Друзья мои, как в театре, мне уже легче. Прекрасная дорога впереди, и сердце благородное в груди. Пускай падут злодейства и порок, мы их себе не пустим на порог. Со смехом, как с мечом. Аллегер, Аллегер. Вас, рыцарей, зовем на борьбу со всяким злом. Аллегер.